Глава 24. Эй! Кровать прогнулась, и теплая ладонь коснулась обнаженного участка моей спины. Ты в порядке? В ответ я лишь сильнее вжалась в подушку, все еще находясь в полном раздрае чувств. После моей истерики Сережа привез меня обратно к дому, решив вернуться за своей машиной позже. Желая остаться незамеченной, я мышкой проскользнула в свою комнату и, приняв прохладный душ, забралась в постель. Хотелось подумать и решить, что делать дальше. Брат был прав, я не могла позволить жертве Джеймса стать напрасной. Не знаю, что на меня нашло, когда я решила заплатить Арману, выбросив его из игры. Я просто не хотела новых жертв, не хотела быть виновной в смерти очередного друга. Хоть Арман и раздражал меня большую часть времени, но он не был мне чужим человеком, и я не хотела его гибели. Что-то изменилось внутри меня, я перестала быть безразличной к окружающим меня людям. «Нет, я не в порядке», – прохрипела я. «Я чувствую, Хайсам, понимаешь? А чувствовать что-либо – это агония!» «Нет ничего плохого в эмоциях, куколка!» Обхватив мои плечи, он начал плавно их разминать, массируя напряженные мышцы. «Вот увидишь, все наладится!» «Мне кажется, я никогда не начну жить!» – поделилась я с ним своими сокровенными мыслями. «Я все время откладываю, говоря себе, что начну новую жизнь, как только прикончу Висхожего!» Я потратила 10 лет, взращивая в себе эту ненависть и живя ею. Что, если я не умею по-другому? Я тебя научу. Мягкий поцелуй в затылок, заставивший табун мурашек расползтись по телу. Мы будем учиться вместе. Жалеешь, что пошел у меня на поводу? Оборачиваясь к нему, спросила я. А у меня был выбор? Спросил Хайсам, вопросительно приподняв брови. Ты давно взяла меня в плен. Я посмотрела на него, расслабленно сидящего рядом. Неужели этот мужчина действительно полностью мой? Хотела ли я этого? Привстав, я поцеловала его, кусая за нижнюю губу. Мне хотелось заменить скорбь чем-то другим. «Заставь меня забыть», – потребовала я на мгновение, прерывая поцелуй. Хайсам не разочаровал меня, мигом устраиваясь между моих ног и уже сам начиная целовать меня. Он навис надо мной, отгораживая от всего окружающего мира и действительно заставляя забыть обо всем на свете, кроме него самого. Язык моего мужчины скользнул в мой рот, отчего я страстно застонала, наслаждаясь его вкусом и лаской. Обхватила его за плечи, прижимаясь к нему своей напряженной от желания грудью. Я вела себя словно оголодавшая кошка, страстно отвечая на его поцелуй и нетерпеливо ерзая под своим хищником. Хайсам зачем-то притормозил, начав покусывать мои губы и успокаивающе поглаживать меня по животу. После душа на мне были лишь трусики с топом, под которые и пробрались его руки. «Ты не представляешь, что делаешь со мной, куколка!» – шептал он мне в рот, вновь углубляя поцелуй. В ответ я лишь в очередной раз простонала и, запустив руки под его футболку, провела ногтями по его крепкой напряженной спине. Отвечая на мою дерзость, рука Хайсама скользнула в мои трусики, жестко щипая меня за набухшее от желания клитор. Я чуть не задохнулась от ощущений, вызванных этим грубым и в то же время дарящим болезненное удовольствие движением его пальцев. Его рука чуть ли не хлюпала у меня между ног, скользя по моей влажной плоти, в то время как его рот, оторвавшись от моих губ, вобрал сосок прямо поверх топа. Он скользнул в меня двумя пальцами, сначала просто лаская, а потом неожиданно начиная грубо трахать, буквально нанизывая меня на свои согнутые пальцы, от чего я взвизгнула. Но наглец, не обратив на это внимания, лишь отвел мою ногу свободной рукой, шире раскрывая для себя. «Сначала кончишь так», – прохрипел он, приказывая, а не спрашивая. В голове стучало, мысли бегали, и все, на чем я могла сосредоточиться – болезненное удовольствие между ног. При каждом толчке его пальцы задевали какую-то точку в моем теле, отчего я буквально дрожала с нетерпением, ожидая следующего вторжения. В конце концов, не выдержав, я начала приподнимать бедра навстречу его толчкам, пытаясь усилить давление на это пульсирующее местечко, которого он словно нарочно избегал. Хайсам лишь хрипло засмеялся, словно именно этого и ждал, чтобы наконец начать проникать в меня все глубже и глубже, жестко орудуя во мне своими пальцами до тех пор, пока я громко не кончила, намертво вцепившись в его волосы. Последнее, что я ощутила перед тем, как отключиться, были его пальцы, ворвавшиеся в мой рот со словами о том, что я просто обязана попробовать, какая я вкусная. «Ты уверен, что это сработает?» – спрашивает Арман. «Что, если это очередная ловушка?» «Даже если и так, мы будем к ней готовы. Тимур не ожидает, что мы просто ворвемся к нему посреди дня и начнем атаку. Многие из его людей устали от гнета и готовы перейти на нашу сторону. Я связался с Камилем. Он готов к сделке, а если он готов, то и многие другие согласятся». «О чем спор?» – спросила я, наконец, давая понять о своем присутствии. Парни развели бурную деятельность на кухне, на столе лежали какие-то чертежи и бумаги. Была глубокая ночь, и я, честно говоря, не ожидала встретить тут кого-либо, когда отправилась на поиски чего-нибудь съестного. Хайсам просто вымотал меня, хотя даже не взял. Этот оргазм, подаренный им, словно отключил мое питание. Я просто вырубилась на весь оставшийся день и полночи. Странным было то, что хищник не получил свое. Раньше моя отключка не особо волновала его. Сегодня же он просто дал мне отдохнуть, хотя явно сгорал от желания и похоти. Даже заботливо укутал меня одеялом. «У твоего мужика созрел безумный план, после которого мы все, скорее всего, отправимся на небеса», – недовольно проворчал Арман. «Ты в порядке?» Не обращая внимания на эти слова и вообще сам факт его присутствия, спросил меня Хайсам. В ответ я подошла к ним и прислонилась к своему мужчине, обхватывая его за торс. «Жутко голодная», – поделилась я. «И не отказалась бы от твоего омлета, совсем уж наглея, а также проверяя границы наших отношений и того, как далеко мы в них продвинулись», – прошептала я. Встала на цыпочки и прикоснулась губами к его подбородку. «Снимите комнату», – проворчал Арман. «Садись», – ухмыляясь и коротко целуя меня в губы, прошептал Хайсам, подсаживая меня на высокий стул. «Мы ужинали, но, боюсь, остылое уже не выглядит таким аппетитным, так что омлет действительно хороший выбор». Он достал из холодильника яйца и подмигнул мне. «Меня от вас тошнит», – вновь раздался недовольный комментарий. «Мы тут на смерть собрались, судя по всему, а вы в амурные игры играете». «Сергей спит?» Игнорируя эти слова, спросила я Хайсама. «Нет. Работает над взломом защиты дома. Сказал, что мы ему мешаем, и выгнал нас из кабинета». Закатывая глаза, ответил Арман. «Такой зануда». «Так что за план?» Спросила я, стоило стакану сока и свежеприготовленному омлету оказаться передо мной. «Спасибо». Улыбнулась Хайсаму, чувствуя, как тепло от его внимания заполняет меня внутри. «Мы нападем с воздуха, средь бела дня. Такого Весхожев точно не ждет», – ухмыльнулся он, глядя, как от его слов мои глаза округляются. «Это чистое безумие», – прошептала я. «На то и расчет, куколка. Я уверен в успехе, и у нас нет другого выхода. Приземлимся на вертушках прямо на его лужайке», – шкодливо ухмыльнулся Хайсам. Внезапным порывом я притянула его к себе, схватив за футболку на груди и страстно поцеловала, совершенно забыв о том, что мы не одни. «Я с ума от тебя схожу», – прошептала, куснув его нижнюю губу. «Это взаимно, малышка». Полностью игнорируя смешки и подколы Армана, поцеловал он меня в ответ.